Глава 9. Так велит обычай. Стелла. Ловкие и мощные кошачьи лапы несли Стеллу прочь от преследователей по узкой границе между бывшей охотничьей территорией родного племени и кварталом медведей. Густые сиреневые сумерки для глаз охотника, загоняющую добычу, хоть в полуночной мгле, хоть в слепящий полдень, не помеха. В отличие от большинства оборотней, с ночным или дневным зрением людоеды великолепно видели в любое время суток. И не беда, что серп луны почти полностью спрятался за пышными кронами разлапистых деревьев. Стелла неслась вперед по густой, почти нехоженной траве, растущей меж двух сплошных рядов валунов, одних с полуроста, других даже в рост канов. 8 рядов гигантских каменных пограничников смыкались так, что шаг вправо, шаг влево грозил столкновением с многотонной глыбой. Сюда уже лет 20 никто не захаживал. Да и зачем? Ничейная полоса, не шире половины туловища людоеда, от головы до хвоста, больше символ перемирия племен оборотней, чем место для прогулок. Ночная прохлада помогала охладить спекшиеся мышцы. Запах преследователей, долетавших шальным ветерком из леса, ощущался все отчетливее, приторней, угрожающе. Мегрес, Стакой, Инурк, Базлер, Ироплас, сильнейший молодняк, разогретый посвящением мужчины, слегка упивавшийся дикими плясками у костров и женскими телами, готовыми на все. Они не пощадят, не отпустят. Принесла же нелегкая в лес жадных до развлечений охотников. Да еще в тот самый момент, когда Стелла получала весточку от врага племени. Теперь не выкрутится, и даже Тетис не поможет. Лапу обожгла боль. Теплая жидкость потекла от колена к стопе. Стелла зацепилась за выступ камня пограничника, будто нарочно выставившего острый коготь навстречу нежеланной гости. Инстинктивно людоедка запрыгала на своих троих, поджав ногу, которую соднила и резала одновременно. Не прошло и минуты, как дыхание преследователей жадное, озверелое, прорезало ночную тишину. Точно в ответ ухнула сова, предвестница беды. Да чего уж там предрекать. Жалкие потуги сбежать от экзекуции, не более. Все равно деваться некуда. Справа родной поселок, где ожидают несколько дней жестоких экзекуций, когда осужденный молит о скорой смерти, как об избавлении и не менее ужасная гибель от рук соплеменников. Слева – квартал верберов, одно появление в котором грозит не меньшими бедами. Если бы он не застрял в Анарисе по делам, если бы пришел, возможно, убедил бы сородичей пощадить, выслушать. Но сейчас он слишком далеко, за многие километры, и помочь не в силах. Граница простирается на километр до самого Анариса. Столько не пробежит даже Кан, просто не выдержит. Демонстративное клацанье челюстей, преследователей, уже дышащих в спину, заставило Стеллу припустить, плюнув на боль, пожиравшую раненую лапу. Дыхание сбивалось все чаще, ноги слабели, колени не кстати подгибались, сердце грохотало в висках, едва не оглушая. Прыжок, еще прыжок, еще. Главное не останавливаться, главное продолжать двигаться. Вдруг кто-то поможет. Шальная надежда заставила Стеллу горько усмехнуться. Чужак ни за какие коврижки не зайдет на территорию верберов или людоедов. А с пограничной полосы до обеих всего 2 шага. Пыхтение молодняка такое знакомое, шумное, неумолимо усиливалось за спиной. Вряд ли смертный или другой оборотень услышит эти звуки. Для Стеллы они громыхали точно удары гонга в честь ее казни. Луна показала нижний зубец из-за крон и опять стыдливо зарылась в темно-зеленые дебри. Шелестя крыльями, снова взлетела с опушки леса, спикировав невдалеке от беглянки. Ночь разрядилась звонким писком, переходящим в ультразвук. Крылатый охотник поймал мышь, также взлетев с добычей в когтях. Сова медленно скрылась в ветвях деревьев на подступе к границе. Еще один дурной знак. Задохнувшись невесть откуда взявшимся ветром, Стелла чуть замедлилась, спиной чувствуя преследователей. Жар их дыхания тел волнами достигал задних лап, загривка. Упругая поступь барабаном отдавалась в ушах, споря с оглушительным боем пульса. Звуки приближающейся гибели придали сил. Стелла припустила, каждым прыжком, почти равняясь с верхушками глыб, пограничников, ломая когти о мелкие камушки, не весть откуда взявшийся на пути, ударяясь чем попало о беспощадные валуны, так и норовящие задеть. Запахи новопосвященных отдалились. Шкрябанье их когтей о гальку, доставляющей беглянке столько бед, мурашками отзывалось в теле. Широкая лента далекого света фар от шоссе пробежала по телу Стеллы и унеслась вперед. Как бы ей хотелось очутиться там, в машине, в безопасности. А еще лучше, на ничейной территории, где над законами канов давлеют общие правила. Перебирая ватными ногами, Стелла продолжала бежать, уже почти не чувствуя мышц, казалось, на одной лишь силе воли. Заборы валунов начали сходиться. Кто-то промахнулся с расстоянием. Проклятие! Проклятие! Проклятие! Людоедка скакала по камням, впервые в жизни жалея, что обращается не в горную козу. Глыбы дубасили по мягким стопам, казалось, ударяя по всем суставам сразу. Боли от ран Стелла уже не чувствовала. Теперь ее заглушали колющие, режущие, сверлящие, жгущие ощущения от ушибов. Легкие точно взрывались, переполненные воздухом, вытолкнуть которых уже не хватало сил. Равновесие. Только бы удержать равновесие. Сорвись на открытую местность, настигнут тут же. Естественно, искусственная полоса препятствий на границе более тяжелым самцам – серьезная помеха. Так ловко по валунам не поскачут, да и протиснуться между рядами каменных пограничников им куда сложнее. Того и гляди, обдерут бока, вот и двигаются медленно, осторожно, лавируя среди глыб. Догоняй они по территории канов, пришлось бы в считанные секунды, пока добыча не унеслась дальше, преодолеть почти наглухо сомкнувшиеся ряды глыб великанов. Сложно, а главное опасно для жизни. Только промахнись, и все кости переломаешь. Запах молодняка ослабевал еще больше, подтверждая мысли Стеллы. Но это ненадолго. Почти встретившиеся было каменные колоссы резко разошлись. Людоедка приземлилась на мягкую почву, всеми четырьмя лапами. Боль, отчаянный трепет сердца, удары пульса в голове, теперь долбящегося и в глазнице, а не менее ног, легкие, которые вот-вот лопнут от натуги. Она плохо осознавала, что происходит. Колени, до предела напряженные для бега по глыбам, подогнулись. В нос тут же ударил сгустившийся запах погони. На дрожащих лапах Стелла встала и бросилась вперед. С десяток желто-оранжевых полос света одна за другой ударили в глаза. Такая кавалькада на пустынном ночном шоссе – огромная редкость. Но уж если не везет, так не везет по-крупному. Резь в нацеленных на ночное видение глазах добавилась к общему коктейлю телесных мук. Ослепленная, отчаянно моргая, Стелла прыгнула вперед, не разбирая дороги. Лишь бы не останавливаться, чувствую, как сзади нагнетается горячее дыхание молодняка, внимая шуршанию травы под ногами преследователей, вдыхая их аромат, внезапно штурмующий со всех сторон. Все еще полузрячая, людоедка, совершенно отчаянный рывок, и споткнулась о валун, не кстати, распухший чуть ли не до середины разделительной полосы. Скорость не дала ни шанса восстановить равновесие. Как была, Стелла полетела вперед и шмякнулась между камнями, сильно ударившись боками, отчего ребра жалобно заныли, а внутренности точно обожгло кипятком. Тряся головой, людоедка вскочила на неверные лапы, вздрогнув от боли, пронзившей все тело, пригнулась для прыжка и оказалась примята к земле. Дерн, вперемешку с мягкой почвой, забился в нос и рот. смешавшись с приторным запахом разогретого погони молодняка. Жар из пяти раскрытых пастей, едва уловимой дымкой, струился вокруг. Аромат недавнего спаривания с несколькими партнершами ворвался в ноздри Стеллы, забитые кусками земли и зелеными ошметками стеблей. Довольно ухнула сова. Ее пророчество сбывалось. Острые когти вонзились в загривок. Четыре пары мощных лап вдавили людоедку в землю, словно пытаясь сплющить. Конец побега в никуда. Так все и должно было закончиться. Рано или поздно. Удар в голову наотмашь заставил Стеллу дернуться. Но преследователи держали крепко. Только шея мотнулась в бок, хрустнули позвоночники. Перед глазами заплясали цветные искры. Закружились вихрем. И все вокруг поглотила мгла. Последней мыслью было. Это ненадолго. Легкое сотрясение. Пока дотащат, уже буду готова к экзекуции.